4. Около полуночи, когда гости разошлись, притихшую квартиру Вострецовых опять тряхнул телефонный звонок. «Что еще?» — бедную Татьяну смело с постели. «Кто это?» «О, боже! Ну, хорошо, сейчас. Даня!» Звонила мама Рыжика. «Данил Корнеевич, извините, но я так беспокоюсь. Начальник Солнечной радости рвет и мечет, требует от меня официальную телеграмму, что я позволила сыну покинуть лагерь». «Их можно понять. И начальника, и сына», — лениво сказал Корнеевич. У него уже не было сил злиться. «А где сейчас Прохор?» «У своих друзей-барабанщиков, Унисоновых. Вполне почтенное семейство. Обещали кормить, лелеять и бдить. Не волнуйтесь, я его вечером навещал». «Но я не знаю, так неловко». «Да чего уж», — слегка злорадно сказал Корнеич. «Может быть, нам вылететь обратно?» «Да вы что, рехнулись? Виноват, сорвалось». «Да, но... ну что же мне все-таки делать?» «А сейчас объясню». И Корнеич стал старательно подбирать слова. «Сначала вы с мужем пойдете на пляж. Искупаетесь под бархатными звездами южной ночи. Затем отправитесь на набережную. Насколько помню, там немало всяких баров и кафе. Вы закажете замечательные свежие чебуреки». Он глотнул слюну. «И бутылку белого сухого вина. И спокойно посидите до полуночи, отбросив ненужные стрессы и метания. Затем выспитесь. Утром вы дадите в лагерь телеграмму, что да, я разрешила мальчику вернуться, вещи заберу позже. Затем до полудня проведете время у моря. А в 12 часов, по вашему, по сочинскому времени, вы позвоните мне на мобильник, а я с Рыжиком, ну, с Прохором, то есть, буду на базе. Номер у вас есть?» «Ну, хорошо, пишите». «Да не волнуйтесь, ищите карандаш, я жду». Он продиктовал номер и продолжал. «Сыну вы скажете так. Я ничуть не сержусь. Я поняла, что не надо было посылать тебя в лагерь. Я даже горжусь тобой, потому что ты герой, одолел такой путь в ночном лесу. И я буду очень рада, когда вернусь, и мы встретимся. И вот еще что». «Что?» — сказала она непонятным голосом. Впрочем, связь неважная. Помехи. «Роза Станиславовна, простите за вмешательство в семейные дела, но... если у вашего мужа есть здравый смысл, он скажет так же». Она молчала несколько секунд, а эфир удивленно потрескивал. И потерянная, и в то же время с облегчением, несчастная Роза Станиславовна выговорила в трубку. «Видимо, есть, поскольку он это уже сказал. Мне». «Ну и чудесно», — сдержанно возликовал Корнеич. «Приятного отдыха». «Ой, подождите, а нельзя ли мне позвонить туда, этим Несоновым, поговорить с мальчиком?» «Роза Станиславовна», — тихо взвыл Корнеич, — «как, по-вашему, который час? Не в Сочи, а в Преображенске?» «Ой, извините, я совсем забыла». «Ваш Прохор сейчас видит десятый сон. Уверен, что хороший.